«Приветствую вас на борту!» — раздался вдруг из динамиков пульта безжизненный голос механоида. «Говорит бортовой компьютер, патрульно-сторожевого автоматического истребителя, номер 207, броненосца «Эпсилон-11» корпуса Си-спецфлота Пцеры». Навк и Дождевика молчали, глядя на приборную панель. «Высшим трибуналом корабельной корпорации Сатара вы признаны сверхопасными преступниками, подлежащими уничтожению при первой возможности. В чем нас обвиняют?» «Узнать, в чем вас обвиняют, значит усугубить свою вину», — ответил голос. «Вы будете уничтожены через 34 минуты». Сердце Навка забухало, кровь отлила от лица. Он оглянулся на Дождевику. Девушка толчком головы откинула кудри. «Я люблю тебя», — сказала она. «Разве есть что-нибудь важнее этого?» «Я буду задавать вопросы. Вы будете отвечать четко и быстро. Мои приборы сканируют мозг каждого из вас. Я буду карать за лживые ответы. Информация обрабатывается мною и передается на броненосец». Два шлема на кронштейнах поднялись над головами пленников и нахлобучились. Захваты обжали горло. «Где в данный момент находится человек по имени Корабельщик?» «Не знаю», — ответил Навк, усмехаясь. «И вправду, кто знает, где сейчас летит Мгида?» «Истинность подтверждаю, похвально. Мало информации, предосудительно. Каковы планы действия Корабельщика?» «Не знаю». «Аналогично. Каков механизм действия галактического тормоза?» «Не знаю». «Что такое вольтан, который вы разыскиваете?» «Не знаю». Компьютер долго молчал. «Если вы ничего не знаете», — другим голосом спросил он, — «почему вы решили, что вправе направить галактику по другому пути развития, нежели нынешний? Чем вы руководствуетесь? Где ваши ориентиры? Зачем держитесь друг за друга, если из-за этого у вас лишь дополнительные трудности? Почему вы не отступаетесь от своего, хотя через 22 минуты будете уничтожены?» «Не знаю», — усмехнулся Навк. Компьютер снова молчал. «Сканирование показывает, что ваш мозг не содержит логически оформленных, конструктивных сведений. Ассоциативные связи представлены в объеме примерно 8 миллиардов бит. У вас информация о дальнейших действиях ноль. Вычислить алгоритм невозможно». «Это замысел кораблей», — сказал Навк Дождевике. «Они знали, что случится после их смерти. Чувствуешь, как они оберегают нас? Мы спасемся. Я верю в это». «Процесс вашего уничтожения необратим», — заявил компьютер. «По программе действия корабля нельзя говорить замысел. Вычислительные машины не имеют замыслов. Корабль и человек — это почти одно и то же», — сказал Навк. «Запрещено, запрещено, запрещено», — заверещал компьютер. «Запрещено идентифицировать корабль как человека. Требую ответа. Где находится драгоценный камень из древнего сооружения на планете Ракай?» «У меня?» «Сам не знаю почему, просто», — сказал Навк. Из пульта с быстротой молнии вылетел щуп. Попискивая, щуп забегал сперва вокруг головы, потом стал спускаться вниз. «Стекло, вода», — сообщил компьютер, исследовав фляжку с водой Синистра. Навк ждал, пока сенсоры щупа доберутся до его перстня. «Золото, базальтовая галька», — констатировал компьютер и, дождавшись конца исследования, сказал. «Ты лгал? У тебя нет драгоценного камня. Где он?» «Тогда я не знаю», — ответил Навк, и вдруг почувствовал такое огромное преимущество перед машиной, что даже странно было думать, что он сейчас умрет. 10 минут до вашего уничтожения», — сказал голос. «Дальнейшее ведение допроса представляется бессмысленным, включая видеопроекцию из борта флагманского броненосца». На пульте зажегся экран, и пленники вновь увидели прикованный к пскемту парусник. Объектив, камера начала отходить вдаль, парусник уменьшался, перспектива разворачивалась, и, наконец, вся планета уместилась на экране. И вдруг она исчезла. На ее месте клубилось золотое облако. Какие-то силы распирали его изнутри. Оно излучало яркий свет. Внутри его извивались пласты огня и надувались пузыри. Наконец, облако развалилось на мириады обломков —